поклоняясь Тебе, о Великий, мы совершали жертвоприношения, обряды со множеством разных подношений. Однако, чтобы угодить Тебе, вовсе не нужна вся эта пышность. Поклоняясь Тебе, о Великий, мы совершали жертвенные обряды со множеством разных подношений. Однако, чтобы угодить Тебе, вовсе не нужна вся эта пышность. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Бхактивиданты с вами Прабхупада. Шрила Рупа Госвами говорит, что нет смысла предлагать роскошные явства тому, у кого нет аппетита. Во время большого жертвоприношения жрецы могут преподносить Верховной Личности Бога много самых разных даров, но если эти подношения делаются без любви и преданности, то все они бесполезны. Господь самодостаточен, и Ему ничего от нас не нужно. И тем не менее, когда мы с любовью и преданностью Ему предложим немного воды, цветок, листок, туласи, Он принимает наши подношения. Иначе говоря, удовлетворить Верховную Личность Бога можно только с помощью бхакти, преданного служения. Для этого вовсе не обязательно устраивать богатые жертвоприношения. Поэтому жрецы, считая себя далекими от преданного служения, сокрушались о том, что их жертвенные дары неугодны Господу. Поклоняясь Тебе, о Великий, мы совершили жертвенные обряды со множеством разных подношений. Однако, чтобы угодить Тебе, вовсе не нужна вся эта пышность. Итак, жрецы продолжают говорить о той информации, которую они имеют в процессе изучения и поклонения или совершения жертвоприношения. В частности, здесь они подчеркивают положение преданности или выказывают самую важную часть всей ритуальной и жертвенной деятельности, и так называемой обрядовой деятельности, разнообразной обрядовой деятельности. И они говорят о том, что любое жертвоприношение направлено на удовлетворение Яги, то есть Господа Яги, Кришны. Но любое жертвоприношение, которое не являет своей целью удовлетворить Верховную Личность Бога, Господа Кришну, она считается бессмысленной. Кришна в Бхагавадгите говорит: «Тот, кто поклоняется мне с материальными мотивами, сам себе противоречит». То есть желание удовлетворить Господа просто из преданности, не желая получить ничего взамен. Вчера как раз тут одна матаджи меня спрашивала, что же такое получается, что вся деятельность в преданном служении связана с корыстью, что бы ни делали преданные, все время все это окрашено корыстью, либо материальной, либо духовной корыстью. И она так возмущалась прямо изнутри. Что это такое? В чем безобразие прямо какое-то? Все корыстью охвачено, так сказать. Охвачено корыстью и преданное служение, когда мы, так сказать, на стадии очищения, поскольку мы все хотим очиститься, значит, это уже не чисто, потому что мы хотим очиститься и наслаждаться в таком более совершенном варианте. И также, когда живое существо уже очистилось и выходит на какой-то духовный уровень, но также она считает, что там тоже так же корысть присутствует, и живое существо из корысти, так сказать, совершает служение. Какая корысть? Ну что, то тело хочет получить, как у Господа, кто богатство, а другие живые существа, они хотят просто чистую любовь получить. Почему? Потому что они хотят что? Наслаждаться. Таким образом, она считает, что все это пропитано, вся деятельность пропитана корыстью. Корыстью связаны с двумя видами наслаждения. Материальное наслаждение, да, то, что называется вожделением, и трансцендентальное вожделение. В 16 главе Бхагавадгиты, когда Господь Кришна объясняет две эти природы, божественные и демонические натуры, Он говорит: они заявляют, что нет иной причины этому миру, кроме вожделения. То есть до тех пор, пока живое существо не разберется, очень глубоко, философски, и не просто разберется, а не поймет, А Кришна говорит в Бхагавад-гите: только тому, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знания. А приобретя знания, он успешно переправится через океан рождения и смерти. То есть мало получить информацию, нужно еще получить понимание. И до тех пор, пока живое существо придерживается в своем умонастроении демонических воззрений и действует как демоничное живое существо, то есть пытается во всем видеть вожделение, все видеть через призму вожделения, то тогда оно считает, что любые взаимоотношения в материальном мире, будь они вайшнавские, будь они не вайшнавские, окрашены ли они целью удовлетворить Кришну, кто-то хочет принести вам духовное благо, или кто-то хочет отобрать у вас что-то, все на самом деле пропитано корыстью, поэтому нельзя доверять ничему, поскольку везде присутствует корысть. Более того, корысть присутствует не только в материальной концепции, но корысть присутствует также и в духовной жизни. И в этом как раз огромное заблуждение живых существ. Дело в том, что каждое живое существо по своей природе неотъемлемая частичка Верховной Личности Бога и качественно равна Господу. То есть имеет, насколько, кто помнит, сколько качеств имеет живое существо? Вот из 64, 50 качеств, 55 имеет Господь Шива, 53 имеет кто? Брахма. И живые существа имеют 50 из 64, 50 качеств Кришны. Но поскольку живые существа очень малы, то эти качества Господа, которыми наделил Он сами живые существа, они очень удивительны, поскольку в этом очищенном состоянии, то есть изначальном состоянии, то есть вот как есть такое, знаете, есть такое, как сказать, тезис, наше изначальное положение. И как вы думаете, если наше изначальное положение, конституциональное, природное положение, совершать чистое, ничем не мотивированное, любовное, преданное служение Кришне, чистое, ничем не мотивированное, то есть бескорыстное, чистое, бескорыстное, преданное служение Господу. Таким образом Господь нас создал. Так именно нас создал, и это единственное наше нормальное положение. Ни больше, ни меньше. Совершать чистое, бескорыстное, ничем не мотивированное, любовное, преданное служение Верховному Господу. Где? В духовном мире. В духовном мире. Что же такое духовный мир? И вот здесь тоже рождается концепция двойственности, то есть живых существ, находящихся в плену иллюзии. Живые существа точно так же воспринимают: есть духовный мир и есть мир материальный. И возникает сразу концепция двойственности. Однако говорится, что когда живое существо полностью достигает своего чистого состояния, а что значит чистого состояния? Изначального состояния, то есть естественного, нормального, то, в котором оно и должно пребывать, то грани между духовной и материальной субстанцией что? Стираются. До тех пор, пока живое существо материалистично, оно воспринимает этот мир как? Материально. Как только живое существо становится трансцендентальным, оно также начинает воспринимать все это, то, что его окружает, как? Трансцендентально. Поэтому этика жертвоприношения гласит о том, что все в духовном мире и в материальном мире. Что? Атрибуты жертвоприношения. То есть живое существо изначально по природе таково, что все, что находится в боль, оно все приносит в дар Господу. И тем самым совершает ему любовное, бескорыстное, то есть не желая получить ничего взамен. Таким образом, природа живого существа изначально проявлена Кришной. Что же такое корысть, как вы думаете? Вот что взамен? Корысть – это когда мы хотим получить взамен то, что не соответствует нашей. Что? Естественной, изначальной природе. То есть корысть – это когда мы хотим занять положение кого? Кришны. Это называется корыстью. когда мы хотим занять положение Кришны. Но тогда, когда мы хотим занять свое положение, а наше положение совершать преданное служение, то есть на уровне према-бхакти, то есть бескорыстное, чистое, преданное служение, разве это корысть? Значит, что такое корысть? Это нематериально. Когда мы хотим получить что-то такое равное Кришне, оттенки вот эти, смотрите, получить тело, как у Кришны. Вы чувствуете, да, здесь? Получить тело, как у Кришны. Я уж не говорю, про материальное вообще отбросим. Все это пропитано вожделением, корыстью. Теперь перейдем к духовным. Но если живое существо достаточно продвинуто, то оно и в материальном продвижении видит что? Бескорыстие. В чем проявляется бескорыстие в преданном служении? Вот Господь Капила Дева объясняет своей матери Девахути, что соблюдение правил предписаний преданного служения без желания насладиться плодами для чувственных наслаждений лишь с единственным желанием скорейшего очищения. И Шрила Прабхупада пишет, для чего нужно бхакти очищение? Потому что он, очищаясь, больше проявляет что? Махапрабху и говорит. Это знание изначально, это изначальное знание, а значит, что такое знание? Качество. И он говорит, это знание изначально присутствует в сердце каждого живого существа. И по мере очищения оно что? Значит, очищаясь, проявляются наши естественные качества, настоящие качества, то есть те изначальные качества. Они постепенно проявляются, тренируются и проявляются, то есть возвращаются, возвращение в свое истинное положение. Итак, живое существо, вставшее на путь преданного служения, может действовать бескорыстно. Бескорыстно. Но с какой ступени? С какой ступени живое существо может начать действовать бескорыстно? Кто помнит? Живое существо начинает действовать бескорыстно с уровня Брахма-бхута. Брахма-бхута. С этого уровня начинается какое служение? Чистое преданное служение. Чистое в чем? Что оно лишено каких бы то ни было материальных представлений и каких бы то ни было материальных что? Мотивов. То есть оно уже не обусловлено материальными представлениями и не обусловлено материальными мотивами. Значит, уже оно чистое и значит лишено чего? Мирской корысти. Почему же ведическая литература раздела Бхакти говорит о том, что чистый преданный, настоящий чистый преданный, то есть подразумевая уровень премы, именно премы, не желает ни одной из пяти форм освобождения. То есть получить тело, как у Господа, а саюджи сначала, значит слиться с сиянием Господа, получить тело, как у Господа, получить богатство, как у Господа, что там, жить на одной планете с Господом и что? Войти в его окружение, да? Почему живое существо, которое достигает чистых, то есть премы, которое стремится к преме, оно отказывается от этих пяти форм даже духовных, таких духовных мотивов. Хотя, может быть, нельзя это назвать корыстью, но духовных мотивов. Почему? Как вы думаете? Вы не знаете? Кто знает? У кого есть какое мнение хотя бы? Преданный хочет, то есть, чтобы все было по воле Господа. Такое уважение займет. Так вот, вот это вот состояние, чтобы все, все решил сам Господь. То есть у меня нет никаких желаний, нет никаких мотивов. У меня есть одно желание. Исполнять желание Господа. Это и есть какое положение? Изначальное. Поэтому Прабхупада говорит, Вриндавана my home. Он говорит, Вриндаван мой дом. Подразумеваю, Вриндаван наш дом. То есть Голока Вриндавана это то место, где живые существа полностью зависят от желаний Кришны. Они не имеют таких желаний. Единственное желание их – это зависеть от желания Кришны. И это положение, поскольку Кришна изначальный там, то вся изначальная природа всех взаимоотношений, она тоже где? Во Вриндаване. Поэтому изначальное положение живых существ – это полностью зависеть от желаний Кришны. Полностью зависеть только от желаний Кришны. Таким образом, как раз это настроение полной зависимости от желания Кришны определяет вот этот аспект према. То есть, чтобы полностью зависеть от желания какой-то личности, нужно любить эту личность и быть ему преданным. И любить как? Бескорыстно. И как раз поскольку это является изначальной природой живого существа, а живое существо не отлично от Кришны, то как раз только в таком состоянии оно и полностью находится в этом счастье или блаженстве. И живое существо привлекает не само блаженство, а что? Естественность. Оно хочет вернуться в свое естественное состояние. Поэтому, когда кто-то хочет вернуться в свое естественное состояние, нельзя назвать это как? Корыстью. Он не хочет занять ничье положение, он хочет занять свое положение. Понимаете, да? Поэтому это никаким образом не может рассматриваться как корысть. Если вы надеваете свои ботинки, как вас можно назвать корыстной личностью? Но если вы надеваете чужие ботинки, тогда вы, может быть, что-то такое неправильно делаете. Поэтому живые существа, поднявшиеся до этого понимания, то есть понимая эту науку, очищаясь, они приходят к своему естественному, они желают занять естественное положение. И Бхактивинода Такур говорит, что естественное положение рыбы находится в воде. И каждое живое существо, оно попало в сети в эти, майя-джали, и выброшено на берег. Поэтому оно не в естественном состоянии. И если рыба начнет что-то делать, чтобы вернуться в воду, мы будем считать ее корыстной? А? Что бы она ни делала, чтобы просто вернуться в воду обратно, это корысть? А? Таким же образом и отношения между вайшнавами складываются таким образом, что существуют корыстные взаимоотношения и существуют бескорыстные. Бескорыстные – это означает, ведическая литература бескорыстие называет беспричинная милость. И когда Шрила Прабхупаду спросили, что же такое беспричинная милость, Прабхупада сказал, бескорыстная. От вас ничего взамен не хотят получить, потому что вы ничего не можете дать этой личности, которая проливает на вас беспричинную милость. Ей от вас ничего абсолютно не надо. Вот почему это положение называется беспричинная милость. У живого существа нет никакой причины перед вами лебезить, нет никакой причины к вам так относиться. Поэтому, что значит причины? Он ничего получить не хочет от вас. Ничего абсолютно. Он даже не хочет, чтобы вы его полюбили или что-то у вас было. Он хочет только одного вайшнава. Связать вас с чем? С кем? С Кришной. Вязать вас с преданным служением. И через это преданное служение связать вас с Кришной. Это называется беспричинная милость. То есть одна причина только. Помочь вам вернуться, нам помочь вернуться в воду. Как этот знак рыбы. Иисус Христос Божий, там это Спаситель. Там. Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. Рыба. Это символы рыбы. Поэтому слово Иисус там, оно имеет такую, так сказать, аббревиатуру, как Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. И рыба появляется в Библии. Такое название. Но никто не знал, что символ рыбы является тайным знаком христиан. И поскольку христианство преследовалось, и чтобы сокрыть многие вещи от глупцов, это был символ рыбы. Спаситель. И когда он всех раздал всем рыбу, это означает, он всех спасал. Но кто-то видит в Библии, что он так рыбу доставал и давал, и они рыбу ели. Поэтому есть очень много таинств. Даже само слово-то. Таинство такое. Поэтому, когда бывают люди, они также и думают, что дай хлеб насущный, вот хлеб раз, хлеб вывалился там с неба, и они все сидят, хлеб едят. У людей, когда недостаточно прозорливости такой, когда они нечисты, они не могут ничего понимать так, как... То есть не могут видеть вещи такими, какие они есть. Точно так же во взаимоотношениях вайшнавов. Иногда людям кажется, что духовный учитель хочет славы, почести, денег от них там, или что-то. Но этим самым они вступают на эту стезю, усыпанную вот этими ямами, колодцами заброшенными. То есть это опасная стезя. Если так идти по такой дороге взаимоотношений с вайшнавами, видя, что они постоянно что-то хотят, какой-то преследуют какие-то корыстные цели, и Шрила Прабхупада, он объясняет в своих комментариях, что пока мы видим обусловленных живых существ, то мы должны относиться к ним в соответствии с их обусловленностью, то есть с теми гунами, которые мы в них видим. То есть, если мы видим факт, что человек в гуне невежества, но он преданный все-таки, он пытается каким-то, мы должны построить также с ним отношения, учитывая, вот, что он находится в гуне невежества сейчас, он осквернен. Если мы видим человека в гуне страсти, то мы должны, так сказать, тоже учитывать, что это живое существо. Да, он преданный, он повторяет, он вайшнав, но он очень сильно находится под влиянием еще гуны страсти. И мы должны учитывать во всех взаимоотношениях. То есть от него можно ожидать вот того-то, того-то. Вот с ним лучше вот так взаимоотношения построить, так уважительно, но в положительном имеется аспекте. Но учитывая, что живое существо в гуне благости, так сказать, совершающее преданное служение Господу, другие взаимоотношения... Поскольку человек, находящийся в гуне благости, он, естественно, что не хочет никаких результатов, он хочет лишь очищения. И вайшнава, то есть тогда, когда живое существо уже находится на платформе такого преданности, то есть любую деятельность пытается совершать просто ради удовлетворения Кришны. У одних живых существ есть квалификация, у других живых существ нет квалификации и так далее. Существует такое... Такое представление, что все святые рождаются в Индии. Или вся лила Кришна, она где-то в Индии происходит. Именно это единственное место. Однако Шрила Прабхупада описывает, что Господь, Он независим от Индии, независим там от чего-то. Он может совершать какую-то определенную деятельность в любом месте. В любом месте, которое Он бы выбрал по своему желанию, чтобы совершить свои игры. Это как вот в прятки. Если вы играете, вы же не будете каждый раз прятаться только в одно место. Тогда какие прятки, если всегда понятно, что вас надо искать в Индии? Но прятки, когда... Это игра такая. И вы видите, вот дети, которые не умеют играть, они так в одно и то же место прячутся, и еще там специально шуршат, чтобы вы их быстрее нашли. И игра, вот те, кто уже немножко попродвинутые, они говорят, с ним неинтересно играть. Почему? Почему неинтересно играть? Заранее известно. То есть таинства нету. Нету поиска. Это как смотреть фильм, заранее зная, что... Это как ходить на футбол, и сразу вам говорят, билет продают, и говорят, 2-0. Все. Зачем? То есть нету самого того состояния. То есть человек не может вернуться в это состояние, то есть проходя вот эти какие-то определенные этапы. Взаимоотношений, экзаменов, то есть вот это таинство, это как разлука, любовь в разлуке. Если она такая дешевая, если разлуки самой нету, но она, так сказать, выглядит как разлука, то какой в ней ценность? Какова ценность, если все получить дешево? Сахаджия. Все получить дешево. Думать, что все так дешево, что можно так дешево продвигаться, дешево все понять. Всех нас оскорблять и потом сидеть и тупеть, так сказать, и думать, что-то я ничего не понимаю, однако вся философия неправильна. Что-то здесь все закрутили, замудрили. Причиной того, что мы теряем какое-то положение и статус, являются наши определенные действия. Вот недавно кто-то спрашивал на лекции, что я вот объяснял, что у Арджуны были определенные качества и определенные виды оружия. И если он не прибегал к определенным качествам, то эти виды оружия они не срабатывали. Вот Махабхарата описывает, что его предупредил об этом Дрона, Дроначарья, его духовный учитель. Он дал ему там оружие определенное, которое получил от бога огня. И он сказал ему, что как только ты проявишь трусость, а трусость, то есть там описывают просто трусость. Но какая трусость? Вот что такое трусость? Как вот можно рассмотреть трусость? Помните, я рассказывал историю? Плащ, допустим, и родина. То есть какой-то определенный вид трусости. А поскольку он был кшатрием, то если он просто откажется от исполнения своего долга, как кшатрия, а долг кшатрии что делать? Защищать принципы религии. То есть хоть где-то он перестанет защищать принципы религии или будет направлять это оружие, как и попытается направить его не в этой области, оно исчезнет, он говорит. Оно, во-первых, сначала не будет работать, а потом исчезнет вообще. Также и качества наши. Когда мы развиваем какие-то качества, эти качества, милосердие, сострадание, правдивость, аскетизм, все эти, преданность, любовь, все эти качества, если мы их направляем в неправильное направление или неправильно их используем, или проявляем какие-то определенные ошибки, то эти качества что? Так же, как это оружие, они сначала не работать начинают, а потом в итоге и что? Исчезают, покрываются. Как вот, допустим, если мы берем этот вот, я помните, вот пока оно тюлью закрыто, еще света много. Тюль убрать, еще больше света. Окна открыты, даже стекло, оно скрывает какой-то процент света. Здесь мы смог уберем, еще больше солнца будет. Уберем озоновые эти все слои, солнце вообще здесь так все спалит дотла, все нечистое спалит оно. Точно так же и в нашей жизни. То есть, чем больше там препонов каких-то, вот неправильных поступков, тем эти качества все больше и больше ослабевают от неправильных. И также понимание. Когда живое существо действует определенным образом, действует по правилам, оно может получить определенное понимание. Но как только оно начинает что? Вот можно гордиться своим пониманием? А? Зачем тогда они поют? Когда я избавлюсь от ложной гордости? Понимание может прийти. Но как ты только возгордился этим пониманием, оно что? Не работает и уходит в итоге. Как только человек приобретает какие-то качества, что-то, и начинает смотреть сверху вниз, он начинает оскорблять, и первым идут эти оскорбления. Человек, может быть, получил в виде аванса, но поскольку, как вот Прабхупада говорит, как тот глупец, который получает деньги и все их проматывает, и остается опять нищим. Вот точно так же и Кришна. Он может нас авансировать за какой-то определенный рывок, за определенные усилия. Но поскольку мы не развили какой-то определенной природы, мы это начинаем неправильно использовать. Неправильно использовать. И в силу этого неправильного использования, то есть действий неправильных, мы просто лишаемся этого богатства. И опять становимся нищими в знании, значит, нищие духом. То есть нет у нас этих качеств. И мы говорим, у меня нету таких качеств. И когда кто-то нам говорит, иди займись тем служением, или вот сделай то, у меня нет такой природы, у меня нет таких качеств. Ну что, вы не видите, что ли? Как вы думаете, у нас есть качество разума, очень стройного разума, ума, качество милосердия, сострадания, прозорливости, мышления. Все качества есть у нас. У нас 50 качеств Кришны. Красноречие, дипломатичность, мы искусные в речах должны быть, все у нас должно быть, удачливые в делах и так далее. А мы говорим, нет, у нас, кстати, этого не получится, у нас нету этого. Это значит не до конца осознать положение, духовное положение живых существ и не до конца осознавать вот эти могущества этого преданного служения, что по мере продвижения для живого существа вскрываются эти все вещи. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, по мере очищения, это знание что? Проявляется. Значит, появляются качества, надо очищаться. И значит, почему у нас нет качества? Потому что мы не очищаемся. И какие же качества? О каком качестве он говорит? Это знание изначально. Какое знание? О чем? То есть, какие качества-то скрыты в нашем сердце? Чистой любви к Кришне и совершения Ему чистого, бескорыстного, преданного служения Богу Ему. У нас есть все качества, значит, каких преданных? Чистых преданных. У каждого здесь сидящего из нас полностью есть все качества чистых преданных Господа. Такова наша изначальная природа. И так мы осквернились, что даже совершая преданное служение, не можем подняться до этой чистоты. То есть не можем до естественного положения подняться. Эти анатхи. Вот почему жрецы говорят, что все эти пышности, все эти атрибуты в этом жертвоприношении, он говорит, чтобы удовлетворить тебя, они на самом деле не нужны. И они подчеркивают, жрецы, нужна любовь и преданность. И поскольку Прабхупада описывает, что они чувствуют свою неквалификацию в любви и преданности, поэтому они пытаются ее, как сказать, заменить чем? Пышностью. Заменить пышностью. Они пытаются ее заменить количественностью, пышностью и всем остальным. Потому что чувствуют, что недостаток у них, или, как сказать, любви и преданности. И Шрила Прабхупада говорит, что Рупа Госвами говорит о том, что пища не нужна тому, кто в ней не нуждается. Вот мы все с вами знаем, да, открытку пишем. Вот что там, как человек, да? И пишет открытку. Кому нужна открытка? Поднимите руку. Вот сама открытка. Так что же важно для нас? Отношение и то внимание. Отношение и то внимание, которое там вложено. Отношение. Мы пишем. Дорогая мама, любимая, поздравляю тебя с твоим там тем-то, тем-то. Желаю тебе того-то, того-то, того-то, того-то. Будь счастлив. И мы через это отношение, мы принимаем эту открытку. Но нуждаемся ли мы в открытке как таковой? А? И таким образом во взаимоотношениях с Кришной точно так же построено. Мы можем подарить какие-то большие подарки, чтобы, вот знаете, бывает так, на юбилеях, к начальнику приходят люди, и они дарят подарки. И порой они дарят подарки даже не для начальника, а они перед друг другом начинают что? Выпендриваться. Кто-то, кстати, вот, и перед ним выпендриваются, кто его больше любит. На самом деле они не любят его, никто из них его не любит. И потом выходит ребенок этого начальника и дарит ему какую-то аппликацию, такую корявую-корявую аппликацию. И он эту корявую аппликацию будет хранить всю жизнь. Почему? Потому что там отношения. Те отношения, которые его что, удовлетворяют в большей степени. И здесь они говорят, хотя чтобы удовлетворить тебя, все это не надо. Достаточно вот этой аппликации корявой. Какой-то такой... Потому что там проявлено все отношение. Все взаимоотношение проявлено в этой аппликации. Так и живое существо. На самом деле у нас ничего нет. И все то, что мы дарим, принадлежит уже Кришне. И Кришна, раскрывая Арджуне это преданное служение, он все время говорит, не нужны эти отношения. Эти отношения. А почему Кришне нужны эти отношения? Потому что Кришне, Кришне. Что Кришне? Почему Кришне нужны эти отношения? Как вы думаете? Да нет, Кришна и так наслаждается. В аквариуме или не любят вас рыбки в аквариуме? Вам чихать на это. Вот кто из вас страдал когда-нибудь, что вас рыбки в аквариуме не любят? Кто из вас страдал, что вас муравьи не любят? Мы больше страдаем, что нас не любят, слишком любят комары. Слишком любят там палочки разные дизентерийные. Кто из вас сокрушался по этому поводу? Но Кришна, он так заботлив. Говорится, он даже не страдает от того, что мы-то страдаем. Он просто заботится о нас. Он говорит, ну поскольку они мои частички, я-то и так наслаждаюсь. И он думает, ну они-то что-то вот так, кстати, не наслаждаются, потому что вот ну неправильно так действуют. И он говорит, эх, еще мне хочется, поскольку они страдают, я так должен о них заботиться. Он начинает заботиться о нас, чтобы мы не страдали. Что мы и так его наслаждаем. Хоть в аквариуме, хоть где. Мы и так его наслаждаем. Но мы не наслаждаемся на самом деле. Мы неправильно. И поэтому Кришна берет этот аквариум, да, и он говорит, ну, или там птичка вот в этом клетке сидит. Кому какое дело, любит вас птичка или не любит вас птичка? Поет, да и ладно. Но кто-то, Шрила Рупа Госвами и Шрила Прабхупада, они приводят, Прабхупада раскрывает этот пример. Клетки, птички, и как выпускают птичку, и она улетает на свободу. Вся деятельность птицы, что она красиво поет, что она там в этой клетке бегает, мечется, никакого толку нет. Чисто в естественной, природной, экологической нише содержать птичку в клетке – это неестественное положение для птички. А значит, нарушается какой-то природный баланс. Если мы берем птицу, заталкиваем ее в клетку, то поскольку есть общность связи всех живых существ и всех событий, то значит, птица в клетке каким-то образом влияет на какие-то процессы. То есть идут какие-то системы разрушения. Какие-то тонкие системы разрушения, потому что птицы в клетках. Это точно так же, как мы убиваем корову и думаем, ну что такого? Но существуют какие-то изменения, корова с чем-то связана. С таким, и мы даже не знаем, почему потом холодно, почему эпидемии, почему войны, почему преступность, почему нет благочестивых людей и так далее. Также и птица в клетке, она тоже имеет свою определенную нишу экологическую, тонкую, духов, которая тоже действует таким образом. Поэтому Кришна, он заботится о том, чтобы было все правильно, чтобы было все в равновесии. Потому что Кришна, он сама гармония, он гармоничен. Поэтому, когда дисбаланс какой-то начинается, он, на него этот дисбаланс не влияет. Но на тех живых существ, которые там внутри, он влияет. Он влияет. Поэтому Кришна хочет, чтобы живые существа достигали того естественного положения. То есть поняли, что в таком состоянии им сложно быть счастливыми. Кришна все равно счастлив, счастлив. Потому что он имеет доступ к этому аквариуму, рассматривать, баловаться там с рыбками, с этими. Но рыбки не имеют доступа к Кришне. Если вас посадить в аквариум, я не думаю, что мы будем видеть там Кришну особо. Потому что аквариум так устроен, что рыбки, она не, через стекло нас не видит порой. Есть такие лучи отражения. А если даже и видит, то оно не может к нам пробиться, не слышит нас и все остальное. Также и живые существа здесь в материальном мире, они скованы вот этими проблемами. И почему же они не могут вырваться? Потому что постоянно действуют не ради очищения. Они не хотят очиститься. Поэтому Шрила Прабхупада, он говорил, что нужно подняться до гуны благости. Это очень важно. Потому что когда гуна благости в мотив в сердце, он связан с очищением, то по мере очищения эти качества возвращают, наши настоящие качества, они начинают возвращаться. Мы очищаемся от ненастоящих качеств, с которыми мы себя отождествляли такое длительное время. Я вот такая, люди говорят, да, я вот такая, я сразу плачу. Но это же осквернение. Значит, когда ты очистишься, ты что, будешь плакать так же? Будешь так же гнусявить, говорить пошлости, поступать гадко и так далее. Значит, все это, все, что с нами происходит неправильного, это лишь признак нашего что? Нашей нечистоты, нашего осквернения. И по мере того, как мы очищаемся, вся эта тупость, глупость, безбожье, похотливость, зависть, алчность, все это виды осквернений. И по мере очищения у человека это все исчезает. И совершенно другие. Смотрите. Жадность очищается и во что превращается? В щедрость. Гнев во что превращается? А? Гнев. Видите, когда мы даже не знаем антипод, то есть что во что превращается, тогда вообще нафиг нужно это делать. И мы пытаемся просто развивать милосердие, не очистившись от чего? А? От чего? Противоположность, да. Вот. Милосердие, а противоположность что? Жестокость. Кто точно может сказать? Вот подумайте. Милосердие чем вот этим вот? Ну что это такое? Ахимса. Насилие, да? И милосердие. Значит, как мы можем достигнуть милосердия? А? От насилия, избавившись от насилия. То есть одно качество, оно меняется вдруг. А как оно очищается-то? Будучи немилосердным, нужно начать поступать как? Как бы поступили милосердные? Даже ты сам не милосердный, но ты начинаешь поступать так, как поступают милосердные люди. То есть ты узнаешь, что такое милосердие, теоретически, и начинаешь это делать. Таким образом, это называется аскеза, заставить себя делать так, как вроде бы и не хочется. То есть заставить себя действовать естественно. Представьте, почему нам не хочется быть милосердными, хотя мы милосердны на самом деле? Потому что мы осквернились очень сильно. Очень сильно осквернились. Таким образом, чтобы проявлять эту природу, нужно очищать ее от этих вот вещей, от этих осквернений. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, гуна благости, она трамплин на трансцендентный уровень. И гуной благости завидует кто? Господь Вишну. Господь Вишну. Поэтому гуна благости, она непосредственно связана с Кришной. Даже в самых ее таких низких ступенях. Когда человек поднимается в догуны благости, он уже как в департамент Вишну, к департаменту Вишну приобщился. И даже у него еще какие-то там проблемы, все остальное, но он уже в департаменте Вишну. И поддерживая гуны благости, вот как там говорится, что Шукадева Госвами каждый день пил молоко. Каждый день рассказывал Шримад Бхагаватам, слушал Шримад Бхагаватам, совершал определенную деятельность и постоянно пил молоко. Тем самым поддерживая что? Поддерживая и развивая гуну благости. Потому что гуна благости, она тоже многоступенчатая. Таким образом он действовал. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите он объясняет. Решимость, да? Понимание. Посмотрите, у нас может быть решимость такая, а понимание может быть другое. Да? И он говорит, что все надо поднять до гуны благости. Не только одно вот какое-то качество. Нужно все поднять до гуны благости. Все автоматически. И он поэтому объясняет, как все автоматически поднимается до гуны благости и переходит на трансцендентальный уровень. Поэтому он говорит, если ты даже самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль трансцендентального знания, ты успешно переправляешься. Для того, чтобы зайти на корабль трансцендентального знания, он говорит, Тадвитхи Пани Пратина, нужно предаться истинному духовному учителю. И Шримад Бхагаватам, вторая песня, объясняет, что любое живое существо, даже звери и птицы, если они найдут прибежище у преданных Господа, они точно так же могут очиститься и получить милость Кришны. Звери и птицы. Смотрите, как удивителен преданный, что он может очищать зверей, птиц, всех остальных. Чем? Вот Шри Чайтанья Махапрабху показывал, как преданный. Он же изображал из себя преданного, он не изображал из себя Бога. Он шел в лесу и пел Хари Кришну. И животные получали милость. Прабхупада говорил, святое имя настолько могущественно, что даже вот эти микробы, которые в воздухе летают, вот эта вибрация на них здесь действует, и они очищаются. Мухи, тараканы, все очищается. Мы думаем, что только люди очищаются благодаря Хари Кришна Махамантре. Нет. Прабхупада объясняет, что вся атмосфера, а атмосфера состоит, знаете, из чего? Из живых существ. Атма. Сфера. Так и называется. Есть атма, есть сфера. И она заполнена, эта сфера заполнена чем? Душами разными. Разными живыми существами. 8 400 000 форм жизни. И еще параману там, это тоже атма. Параману, там Кришна сам. То есть нету такой индивидуальной атмы. Там есть атма, параматма. Там существует еще параматма. Если даже там нет атмы такой индивидуальной души, там есть индивидуальная душа Кришны. Там Кришна, который управляет законами. И все это взаимодействует. Значит, когда кто-то воспевает святое имя, даже законы природы, через законы природы Кришна удовлетворяется, через параману, через все. Все начинает меняться, он удовлетворен, и все переходит в качество благости. от мотива этого воспевания, даже без мотива просто, все начинает превращаться, двигаться. Вот почему говорится, что атмосфера воспевания киртана, она меняет. Даже если это на уровне намапаратхи исполняется, Кришна доволен все равно. Даже вот в этом параману эти звуки, они, потому что это сам Кришна. Он в этих звуках заключен. И вся атмосфера начинает меняться. Все, вся природа, все комбинации начинают изменяться. Происходят такие паринамы, трансформации начинаются. И он говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я и награждаю его. То есть, опять же, Кришна подчеркивает важность не просто деятельности какой-то, жертвоприношения, пышности вот этих повторений святого имени. Как вот я говорю, кто-то ходит там, Харе Кришна, Харе Кришна. Я еще круг прочитал, я еще больше 16 прочитал. И мы хотим Кришну взять шалапером, напором, 18 кругами, 25 кругами выкадыши, 26 кругами. Но мы не всегда задумываемся, что за этим стоит просто наше ложное эго. Мы опять совершаем эти усилия, но они материальные бывают. Пракрита. Поскольку само святое имя, которое мы произносим его вот без этих компонентов, без преданности. Поэтому есть эта история, помните, я все время рассказывал, как там один преданный, а второй, так сказать, царь. И преданный говорил, да? Я найду на дороге зернышко риса, очищу его, вымою его там в ручейке и предложу Кришне с любовью и преданностью. А он хохочет, он говорит, а я предложу Кришне сундук, так сказать, золотых монет. И вот иногда я замечаю, что в нашей деятельности, вот в этой, в санкиртане, в распространении книг там или что-то, все, иногда присутствует, начинает вот этот элемент. Один человек на самом деле что-то делает с преданностью, а другой человек вот пытается вот этим вот подменить. То есть принимая, что вот именно это и есть преданность. Но иногда за этим стоят просто определенные кармические способности, какие-то качества определенные. Определенные качества, дистрибьюторство. Вот попробуйте сейчас, возьмите, допустим, я вот недавно читал в журнале, что один человек распространил что-то около 500 тысяч бритв, электробритв, какой-то заряд за месяц. Да, 500 тысяч бритв, почти полмиллиона. Один за месяц. Ездил там этими вагонами там туда-сюда. И вот он так умеет представлять вообще, понимаете? Он так умеет, что эти бритвы, их никто не брал. И там вот описывают в каком-то журнале, я не помню, селянка какой-то попадался. И я... Журнал-то попался. Я ходил там, картинка там была. Этот, о кришнаитах там что-то, ну, писали. И я начал ее выдирать, а с другой стороны, там просто вообще никакого отношения к этому не имеет. Но Кришна так все устроил, что там... Что вот эти бритвы никто вообще не брал, не покупал в магазинах, они валялись. Но они так работали и очень плохо работали еще к тому же. И у них там качество было. А этот человек, он такой бизнесмен. И он думает, куда же бы деньги вложить? И он взял, скупил эти бритвы, а поскольку он все скупал, а они уже пролежали там срок своей годности, там все такое. А это значит, надо было уничтожать. И там они как почти уже вот списывать их собрались. А вы знаете, да, что в торговле есть такое, цену уменьшают, раз товар не идет, цена все время падает. То есть вы знаете, да, есть такая система. И там цены упали вообще там. А поскольку он еще их все скупал, он вообще, так сказать, за копейки они ему достались. А он продал их, так сказать, как вот, как, ну, и вот он представлял. Он надел какие-то буклеты там, всякую ерунду. И он набахал там, и вот он там богатейшим человеком там стал каким-то. То есть у него там состояние, и вот он рассказывал. То есть к чему, вы понимаете, да, к чему я говорю? Что не всегда это может быть связано с нашей какой-то особой преданностью. Какие-то результаты нашей деятельности даже здесь. Не всегда они могут быть связаны с нашей преданностью. Ну, понравилось нам что-то там, кстати, вот мы рисуем там что-то. И говорить, вот мы нарисовали, так сказать, это особая туда какая-то преданность вложилась. Или вот материалист повторяет там святое имя, и оно как яд становится, да? Важна вот эта любовь и преданность. Не само количество, а количество той преданности, которую мы туда вложили. Это количество Кришна примет. Он примет вот это наше количество того мотива, который был у нас хороший. Это как сейчас, я вот вышел, и там тапочки разложены. ну, стоят тапочки перед алтарем. Я помню, когда-то я сколько бился, и потом перестал биться, то есть не надеялся на это. Поскольку в храме, на самом деле, существует определенная этика, то есть вот эти тапочки, да, ну, так вроде мелочь, что волосы не разбрасывают. Каждый преданный обладает таким сознанием, что поднимает мусор, когда видит в алтарной что-то, видит, что-то отломилось, он там, и он не ходит, не выясняет, кто это сделал. Он сам действует, таким образом понимая свою причастность к этому. И понимая, что Кришна, он, так сказать, лично, это преданное служение. То есть некая такая борьба за служение существует. Между преданными существует вот это, как Прабхупада говорил, трансцендентальное соревнование. Кто получит служение, любое, неважно какое, любое, кто получит само служение. Потому что есть возможность проявить вот эту что? Преданность. То есть не в погоне за ложным престижем книги распространять, потому что санкиртанщики Прабхупада написал, что они самые такие. А я, поскольку самый-самый, что я буду мыть котлы? А сама преданность. И когда мы не до конца понимаем, о чем пишет Шрила Прабхупада, о чем говорит духовный учитель, то все в нашем уме, оно так искажается, и мы начинаем думать, что вот быть на культуре, допустим, более почетно, чем вот варить там обед и через это удовлетворять Кришну. А быть там где-то на санкиртане, на выездной, потом как герой приезжать, чем, допустим, здесь, если надо, туалет там, если надо его отремонтировать, очень хорошо сделать туалет для Матаджи. Потому что человек будет думать, я делаю туалет для Матаджи. Йог, он, йоги, когда нету, что это опять возможность совершить это преданное служение, лишенное, может быть, какой-то пышности, что Кришна, он примет эту преданность мою. Мою преданность. Что я это делаю для Кришны. Эти тапочки, потому что Кришна сейчас, находясь в моем сердце и видя все, как я действую, он еще раз удовлетворяется, а значит, он берет какую-то часть очищения на себя. Поэтому Кришна говорит, оставь ты все виды религии. А вот он имеет в виду мотивы вот эти. Почему ты, когда с этим мотивом, ты готов для меня действовать? А когда с этим, вот в этом мотиве я тебя прошу действовать, ты сразу говоришь, не, я не могу так действовать. И стремишься совершать мне мотивированное преданное служение. И мотивировано вот этим материальным. То есть оскверняться, ты хочешь оскверняться через это преданное служение, получать плоды и оскверняться опять этими плодами. То есть делать его непродолжительным. Аса. Поэтому Шрила Санатана Госвами пишет о том, что преданное служение должно быть непрерывным и продолжительным. Поэтому он говорит, любое служение нужно исполнять, как преданное служение. А когда люди безбожники, они проходят мимо тапок. Он думает, да, тапки это плохо, но он проходит мимо. Он видит там что-то не так, и он проходит. Он говорит, я не отвечаю за прищепки. Он понимает, что он связан с этими прищепками, как та птица в клетке, как корова. И он говорит, убивает коров. Но при чем здесь я? Я что ли их убиваю? При чем здесь я? Я тут при чем? Я там при чем? Вот у меня есть вот это. Я вот сейчас должен с прихожанами встретиться в час. Я должен вот это сделать. И в общем никто ни за что не отвечает. Потому что он думает, это же не мое личное, это все общее. Поэтому нету общины. Потому что никто личностно не принимает все. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, личностно принять. Каждое служение принять личностно, как личную просьбу Кришны, к которому вы пришли, доказать, что вы преданы. Прабхупада объясняет ученикам. Вы принимаете любое служение, что просто Кришна этого человека попросил вам об этом рассказать, что сегодня ты идешь туда. Вы не думаете, что Кришна хочет, чтобы мы пошли в Академию наук и там на трибуну встали и заорали Хари Кришна. Кришна говорит кому-то, у него много слуг, и он говорит, иди-ка ты, комендант, подойди-ка, пусть-ка полы помоют для меня. Но поскольку преданный уже превратился в полного материалиста, он не видит связи, находясь внутри храма, не видит связи с Кришной. В самом помещении, где Кришна на алтаре установлен, и он действует через кого-то, через книги, через Шрилу Прабхупаду, через всех. И приходит и нам говорит что-то, просто устами этой личности. У него говорится много, тысячи ртов, миллионы глаз. Если ты рассказывал про этих шраваны эти, что они там видят все, то представляете, Кришна, находясь в сердце, изнутри видит нас, все, полностью. И мы говорим, нет, мы не будем это делать. Хотя каждый день сверху 25 кругов в Экадыше прочитали. О, Шримати Радхарани, о, Кришна, Всерадующий Господь, займи меня чистым преданным служением. И когда эти противоречия начинаются, когда противоречия в нашем преданном служении возникают, тогда человек просто превращается в этого притворщика. Смотрите, как это притворно. Просить одно и действовать совершенно с другим мотивом. И когда вам говорят после этого, что вы полностью на телесной концепции, кидаете свое тело, как дурак, в это, туда-сюда, и на самом деле ничего не принимаете, истинно. Человек начинает еще ерепениться, там, кстати, не может понять, о чем это идет речь. О чем это идет речь? Потому что в таком состоянии осквернения нету понимания. Нету понимания. Поэтому и говорится, понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти, понимание в гуне благости. Истинное понимание. Поэтому для каждого, когда люди находятся в разных уровнях понимания, им по-разному проповедуют. Вот Дакши надо было Шиве говорить, там, цитировать ему тексты из Шримад Бхагаватам, что вайшнавский этикет вытащить из-за пазухи или там наизусть прочитать, что он не прав. Это бы подействовало на него? А? Нет, конечно. Поэтому Кришна Арджуне говорит, я верю, что ты на самом деле видишь в них самую лучшую природу. Да, они такие все негодяи на самом деле. Но я знаю, что ты, Арджуна, будучи великой личностью, вайшнавом, на самом деле, вайшнав, ты видишь, что даже вот эти негодяи на самом деле, они тебе дороги. И Прабхупада пишет в комментарии, это еще раз подтверждает, что Арджуна величайший вайшнав. Что он даже в этих негодяях видит достойных личностей. И отказывается с ними сражаться. Но он говорит, ты-то отказываешься. Но они твой отказ. Они не понимают, что ты сейчас не хочешь так с ними поступать, потому что ты видишь в них достоинство. Они расценят твой уход с поля как трусость, потому что у них такое понимание твоего положения. Если бы они были такие, как ты, они бы это прославили, что ты не стал с ним сражаться. Но поскольку их понимание совершенно на другом уровне, они это расценят как что? Трусость, и будут тебя позорить. А для кшатрия позор хуже смерти. Тебя прекратят все уважать. И дурная слава пойдет о тебе. Ты потеряешь имя, доброе имя. А раз ты потеряешь доброе имя, с кем ты был всегда связан? С Кришной. Мне-то ничего, но тебе-то будет приятно, что в твоем лице будут все время так. А, этот друг Кришны-то, этот-то. Все, с Кришной ходил там. Как вот о нас так и говорят обычно. И Арджуна тоже. В каждом месте есть более глубокий смысл, если мы умеем дальше протянуть эту явь, этот мост понимания. Если Кришна дает нам эту возможность, он протягивает его, то мы можем видеть в каждой истории более и больше глубины, больше. Поэтому одна и та же история, она почему вкуснее? Потому что она все дает новое, новый свет проливает, новый, становится более совершенной, дает нам больше. Это как вот Сережа говорил про этот шоколад. Кушаешь, кушаешь, и он... Фу. А я ему говорю, что в духовной жизни все наоборот. Каждый раз эти взаимоотношения, каждый раз это соприкосновение с той же самой личностью или с той же самой историей, с тем же самым подношением пуджи к Шриле Прабхупаде каждое утро. И то же самое. Шри Гуру Чаранапа. Вот скажите честно, почти 100% не находят вкуса ежедневного, все увеличивающего от Шри Гуру Чаранапа. А почему? Но ты же хочешь мужа. Но если ты не найдешь в этом вкусе, не будет мужа. Даже так. Даже так. Поэтому сына, он хотел получить хорошего сына. И он понимал, что если я не сделаю это со вкусом то же самое жертвоприношение. Поэтому жрецы здесь и говорят об этом. Что на самом деле вся эта пышность-то, она не нужна была, все эти ритуалы. И они поняли, что им удалось туда вложить что? Любовь и преданность, поэтому появился Вишну. И они так счастливы, что им удалось все-таки это сделать. Что Господь привлекся этим, их. И вот это сотрудничество. То есть они из любви и преданности Кришне сотрудничали. Но они хотели получить. Он хотел получить сына, благочестивого сына. Так же кто-то может хотеть получить хорошего, благочестивого мужа, чтобы продолжить преданное служение. Кто-то хочет получить благочестивую, хорошую жену, чтобы продолжить преданное служение. Но если человек туда не влаживает, в эту деятельность, то есть он прибегает к Кришне, и он с мотивом хорошим, что я хочу, просто у меня такие беспокойства, я хочу продолжить преданное служение, оно стало для меня тяжелым, Мне нужен какой-то помощник или что-то. Как вы это получите? Если каждый день Шри Гуру Чарана Падма, ну, если каждый день Киртан он не привлекает, и все меньше и меньше, и все становится рутиной, обременительно, как тот, кто воспринимает преданное служение как обременение, или не исполняет этого служения из страха перед физическими неудобствами. Смотрите, они все уходят, потому что почему? У них нет вкуса это обсуждать. У них нет вкуса это слушать. Под разным видом. Они боятся, что они на 10 минут не поедят позже, или там на час позже поедят, тарелки не разложат. У них джапа не дочитана 20-50 кругов. В чем смысл-то этого? Когда человек не задумывается об этом. Поэтому вся деятельность, она не приводит ни к чему. Никакой мокши, никакой преданности не появляется. То есть продвижение становится таким трудным. И как Прабхупада говорит, искренние преданные найдут этот путь легким, таким вдохновленным. Но дипломаты и лицемеры, найдут его очень трудным. Вот теперь каждый для себя подумайте, кто вы. Вот займитесь теперь, каждый возьмите и разберитесь. Трудно вам служить? Трудно вам это делать? Шраваном, Киртаном, Смараном, Падасеваном, Арчаном? И что тогда кривляться тут перед кем-то, изображать себя, когда Кришна ясно, Прабхупада ясно объясняет, Кришна объясняет ясно. Но поскольку живое существо в иллюзии, оно думает о себе так, что я же хороший, я же не лицемер, я же на самом деле не негодяй, я не так, я хорошо, все, мне здорово. Но значит, ты отвергаешь данные в шастрах, объяснение. Тот, кто отвергает данные в шастрах, кто есть? И руководствуется своей ложной природой, то есть постоянно. Тот говорит, не найдет ни счастья, ни знания, ни высшей цели. А дальше, более того, кто, так сказать, совершает аскезы, так сказать, побуждаемый ложным эго, истязает свое тело так же, как и присутствующий в ней параматма, есть кто? Вот тот-то уже демон. Тот-то еще не демон, просто он ничего не получит. Что должно было из этого получиться? Это как... Вот они бы совершали ягью, да, жертвоприношение совершают. И он хотел получить ребенка, благочестивого сына. А так совершать начал, что получил корявую дочь, кривую, горбатую. Ну, дочь. Еще мошенницу. Клептоманку. Она бы все ворвала. По сумочкам, по карманам, как сказать. Собирала бы пожертвования на ягью и съедала все сама. И всем бы рассказывал историю про Шичитанию, который ел тоже с этого. Когда предлагали Вишну, он раз тоже подходил и ел. Все бы так было. Махараджанга совершал жертвоприношение, Хотел тоже благочестивого ребенка, а ему раз и вена. Вот вам результат был. Так же и в нашем преданном служении. Мы думаем, что мы получим вот этого. Ой, наконец-то я получила благочестивого мужа. Ну, ты так делала и думала, что я получу благочестивого. Но кто знает, в кого ваш муж превратится со временем? Это вы сейчас думаете, что он как дар Божий пришел. Ну да, дар яги, да и там, да, на самом деле Кришна одарил. Но поскольку мы-то думаем, что мы так это сделали, жертвоприношение, что там на самом деле, так сказать, Парикшит пришел за нами. Или кто-то думает, вот эта жена мне не спослана Аллахом, так сказать. Живое повторение мантры, так сказать. Но, ой-ой-ой, и вот они потом плачут там слезами, и этот вот, так сказать, товарищ приходит и говорит, что мне подсунул, Кришна, я теперь страдаю. А та приходит и говорит, я тоже страдаю, я-то думал, он Парикшит, а он, так сказать, Дурьятхана. И ребенок какой-то тоже непонятный, странный. Поэтому каждый раз, когда... Мы совершаем какую-то деятельность, мы должны прибегать к знанию. То есть мы должны знать, как правильно это делать. Вот я вчера рассказывал там. Люди, допустим, причиняют какие-то беспокойства. И подходят, и даже не знают, как правильно совершить это ягью. Ягья называется прощение, да? То есть как извиниться, это тоже определенный вид жертвоприношения. И если он исполняется неправильно, туда не вкладывается определенность. То есть правильность должна быть, еще туда вложиться должна самая суть-то чего? Это искреннее понимание того, что это было неправильно, искреннее желание получить прощение. Вот представьте, такую картину. Человек решил попросить прощения. Он не оскорблял вас, ничего. Он запутался, и у него проблемы. И он думает, ну раз у него проблемы с вами, да, то значит он вас оскорбил. Какое-то оскорбление. И он думает, надо извиниться. Извиняться неохота. Потому что я ничего не понимаю, за что надо извиняться. Но судя по тому, что проповедуется, извиняться надо. Непонятно за что, непонятно зачем, но извиняться надо. Чувствую, что проблемы какие-то идут от этого, от вот того, перед кем извиняться надо. Какие-то проблемы идут не с неба, от этой личности идут проблемы какие-то. Иду извиняться. Конечно, важняк, ну, вообще. И приходит человек к вам и говорит вот так. Я пришел тут у вас спросить. Да-да. А зачем извиняются, а? Вы такой сидите и говорите, вот тебе на. И охота сразу сказать, не знаю. Книжки так написаны. То есть до догмы, так сказать. Это же страшно быть в таком состоянии. Зачем извиняются? Зачем извиняются? Зачем любят? Зачем прощают? Зачем это все? Зачем дружат? Зачем дружат, а? Зачем служат? А? Зачем это все? И человек говорит, потом вы ему начинаете объяснять, он толком ничего не понял, говорит, ну я толком ничего не понимаю, да? Простите меня, пожалуйста! И пошел. Даже вам глаза не посмотрел. Развернулся и ушел. И вот так сидите. То есть, я даже не слушал сюда, простили вы его, не простили. Что-то он думает, я вообще такой подвиг совершил сейчас, он все, уже оглох сразу от поклона, от собственного. Это вообще, это фантастика. Калека, то есть такое неполноценность какая-то. И также вот это искалеченный ум, искалеченное сознание какими-то определенными проблемами. Оскорбление, результат оскорблений, когда человек теряет эти виды оружия, с которыми он должен был сражаться против майи. Кришна, духовный учитель и вайшнавы нас постоянно наделяют определенными видами оружия. То есть Кришна через вайшнаву, через гуру, через вайшнаву вот здесь нас наделяет определенным видом оружия. Вот вы замечали, да? Я куда-то иду, говорю, ну-ка. То есть вы даете мне какие-то виды оружия, да? И если я буду делать с хорошим мотивом, то все эти оружия будут работать. Если я буду в уважительном настроении к вам находиться, все это оружие будет работать, значит мы будем продолжать миссию. Если я что-то не так буду делать, вот будет это работать? Вот вы замечали, да? Допустим, одному преданному дали благословление, гуру лично, да, благословляю тебя на распространение книг. И он попросил, говорит, ну-ка благословите меня на распространение. И он получил это оружие. И книги не распространяет. Почему оно не работает? Вот так же, как это оружие. Оно ему дано было, нет? А почему же он его не ощутил? Где оно? Вот и все. И он не понимает, понимание отсутствует. И человек этот может сказать, а зачем просит благословения? А? Прийти и сказать, гуру, а зачем просит благословения? Ну как зачем? Чтобы лучше было, так сказать, служить. А? Дайте мне благословение! Эй, дверями хлопнул, ушел. Даже не послушал, какое дали благословение, зачем? Вышел, фу, слава Богу, попросил. И вот люди, они в таком состоянии осквернения находятся. Особенно вот, когда смотришь, человеку предупреждаешь, а он же думает, что все нормально. Но эти осквернения не проходят на грубом уровне. Поэтому Прабхупада говорил, что даже если ногу потерять, там горб какой-то набить, это ерунда. Страшнее потерять вот эти виды внутреннего. Вот это оружие, там оно внутри нас. Страшно потерять эти вещи. И вот эти преданные, я вижу, как тело-то их с их телом почти ничего не происходит. Но посмотрите, что происходит с их умом, с их интеллектом, с их сознанием, с их чувствами. Они так оскверняются. Мы-то все боимся каких проблем телесных. Мы думаем, ой, вдруг кто-то там челюсть сломает. А Прабхупада говорит, все эти телесные проблемы, они не страшны. Самое страшное – это потерять вкус. Вкус к повторению святого имени, вкус к общению с преданными. То есть понимание, зачем это все надо делать, понимание этих вещей. Это страшно. То есть это наши виды оружия, с которыми мы сражаемся, с Майей, которые, как, это наши виды оружия, которым, это наши атрибуты, с которыми мы служим Кришне и Вайшнавам. Это наше оружие сострадания и все это остальное. Мы берем это все. Нам это дает Кришна авансом, дает нам. Гуру дает нам авансом. И он говорит, если ты будешь трусить, это оружие не будет работать. Дрона говорит Арджуне, я тебе дам такое оружие, при помощи которого ты даже меня так сможешь победить. Но если ты будешь трусить, это оружие работать не станет. А потом оно и исчезнет. Нам одевают кантималы и говорят, если ты будешь, если вы будете вот то-то, то-то делать, кантималы что? Туласи от вас уйдет. И таким образом, что-то нам дают, какое-то понимание, что-то чем-то нас благословляют. И как только мы начинаем неправильно это использовать или неправильно себя вести, как потом человек приходит и уже ничего не соображает. И всю причина. Три причины. Я страдаю. И страдаю из-за кого или из-за чего? Из-за своего ложного эго. Своего ложного эго. Но я не слушаюсь, потому что я не слышу то, что мне говорят. Можно сидеть вот так, сейчас даже многие сидят, вроде бы слушают. А как вы думаете, а качество этого слушания разное, да, у всех сейчас? И кто-то многого вообще не услышит, кто-то что-то услышал сейчас. И все это зависит от нас, насколько мы предаемся, настолько это происходит. Там что-то такое упало, что ли? Какой лед? Чтоб не падало? Хари Кришна, пожалуйста, вопрос. Поклоняясь тебе, о великий, мы совершили жертвенные обряды со множеством разных подношений. Однако, чтобы угодить тебе, вовсе не нужна вся эта пышность. Вот и подумайте, как кому угодить? По-разному. Конечно, в детстве эта реализация может быть более такой качественной, но может быть менее качественной. А менее почему? Это зависит от тех людей, которые дают. Да. Потому что если ребенок сталкивается с, допустим, с родителями, которые говорят это все, но сами не следуют этому, то он не то чтобы так из корысти будет так делать. Он просто будет иметь с детства наглядный пример, что это так, и превратиться в такого же человека. Ну, как Прабхупада вот нам говорил, где-то пишет в книге, там что как человек там говорит, не надо пить, так сказать, а сам пьет, так сказать, и думает, что ребенок, так сказать, он это принимает. Поэтому и говорится слова человека, который сам не следует, столь же бесплодны, как цветы лишённые. Будет сложно. Потом, смотря кому, почему говорит цветы ароматы, то есть нужен тот, кто привлекся к цветам, кто хочет получить этот аромат, тогда эти слова становятся действенными для тех, кто хочет получить этот аромат. Тогда очень важно, чтобы тот, кто им говорит, он сам так делал. Они приходят к нему получить эти. Если он еще сам делает, то на них это повлияет. А если мы видим людей, которые приходят и не хотят этого получить, просто хотят что-то другое, конечно, это, даже если у вас есть аромат, он на них не действует, потому что они хотят что-то другое получить. Поэтому важно, иногда люди не понимают, думают, о, значит, вот там этот человек, он говорит, мы его этого не делаем, значит, у него там не следует. Нет. Потому что вы не хотите получить именно этот аромат. Кришна, он вообще в Бхагавад-гите говорит. Кришна говорил там, вроде Курау собрался, и он говорил там. И для одних это показался бред, вообще какой-то болтовня, да? А для других нектар. Вот, пожалуйста. Те, кто хотели слышать Кришну, у кого были такие же вот желания, они в словах Кришны нашли для себя все ответы и получили нектар. Нектар получили. И те же другие тоже слушали. И у них были какие-то свои мотивы. И они расценили речи Господа как что? Пустую болтовню, там они сказали. Помните, да, в Бхагаватам есть? Кришна, когда выступил вроде Каурава, с миссии мира приехал с ним и выступил в этом И там говорится, что те, кто сохранили благочестивость, нажитую в прошлом, а даже еще преувеличили ее, речи Господа приняли как нектар, как абсолютную истину. Но те, кто растратил свою благочестивость, нажитую в прошлом, они приняли слова Господа как пустую болтовню. Они слушали точно так же. Но цели у них были совершенно другие все. Они тоже слушали. На них это не работает. Но поскольку Кришна так совершенен, Суруча, она говорит Дхруве, что все равно ты должен совершенно принять, даже если у тебя несовершенные мотивы, чтобы их достигнуть, надо удовлетворить Кришну. А чтобы удовлетворить Кришну, надо совершенно принять это. Поэтому вот эти люди, они просто лишены интеллекта. Они не понимают, что нельзя из Кришны взять только то, что соответствует твоему мотиву. Надо взять это в целом, сделать так, а потом попросить у него исполнить свой мотив. Но взять и сказать, ну вот, допустим, представьте, как в мантре, вот, допустим, мантра «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». А мы думаем, ну вот, поскольку нас вот Кришна-то не интересует, нас интересует Рама, и Харе тоже нас не интересует. Если мы будем просто говорить «Рама, Рама, Рама, Рама», то все будет здорово. Но результат будет иной. Результат будет иной. Что мы должны даже если у нас есть такое желание получить тот результат, мы не можем только взять оттуда то, что нас интересует, потому что это целая вещь. Поэтому Бхактивинода Такур, он там нам Харинама Чинтамани объясняет, что это оскорбление. Если вы там берете, у вас в ад пойдете даже. Если вы разбиваете что-то, переставляете местами. Даже если у вас материальный мотив, и вы хотите его осуществить при помощи этого, вы должны принять этот процесс правильно. Даже если материальные желания существуют, и у человека есть желание исполнить. Хотел разбогатеть, так сказать, и все время, так сказать, ничего не делал. И думал, что вот так, вот именно таким образом. И он думал, ну, человек сам себе говорит, вот ну если я так буду делать, я разбогатею. Нет, надо было делать вот так, как все делают. И тогда бы ты, может быть, разбогател. Даже я вот считаю, что без сомнения, ты бы разбогател в результате вот определенного преданного служения. Но поскольку ты думал по-своему, что вот это я буду делать, а вот это, и потом себе надумал, что вот именно это тебе даст богатство, ну и получил ли ты богатство? Артхам есть? Ну вот видишь. Там говорится, что существует материальная субстанция, значит, ум, разум, да? Еще не понял, подожди. Еще раз. Ну, допустим, например, ты моешь пол, вот какую-то площадь пола, допустим, ну, стараешься делать для Кришны, и мы включены в рамки времени. То есть за какое-то время нужно сделать, да, то есть, помыть какую-то площадь пола. И значит, то есть, когда мы быстро это не делаем, то изначально мы думаем, что это делать для Кришны, допустим, быстро моем, допустим, и вот когда. За короткое время, допустим, стараюсь мы это сделать. Но если, то есть, это гуна страсти, мы там все быстро делаем, где-то что-то не успеваем сделать, может быть, где-то некачественно это делать, но сделали, но помыли. Ну, для Кришны, да. Да, для Кришны пытались. Но качество пострадало. Да, качество пострадало. Из-за времени. Да. Хорошо, да, то же самое время, подожди, то же самое время, ага. За $50. Качественно, да? Понимаешь? Ты понимаешь, да? Это еще зависит от ценности. Если чем ценнее для нас Кришна, время не значит. Важно, насколько мы с ним связаны. И чем сильнее Кришну мы ценим, тем то же самое время сразу будет качественно действовать. Понимаешь? Чем меньше его ценим, тем это на качествах его отражается. Даже если мы вымоем весь пол, а не кусочек. И все для Кришны, и все стрёмно. Да, вот я еще хотел бы такой еще один. За то же самое время, если Кришна для нас такая важная субстанция, мы бы могли, так сказать, Кришна так важен для нас, как личность, как все. Мы бы 10 полов успели бы вымыть за такое же время и качественно. У человека столько способностей, и когда человек хочет удовлетворить Кришну, Кришна наделяет его так называемыми, называется садхана ситхи. Понимаешь? Он даже ситхи даст. То есть, когда ты 250 махаполов можешь вымыть за то же самое время. Ты понимаешь, я вполне серьезно говорю, я не шучу. Ситхи Кришна наделяет этими совершенствами, которые необходимы для того, чтобы ты решил это сделать. Когда Хануман начал использовать свои ситхи неправильно, их они куда делись? И он стал просто Мартыном. Мартыном с амбициями такими, будто у него ситхи. Да? Но когда он развил, все-таки развил свое сознание, Рамачандры, так сказать, сознание Кришны, то ему сказал Джамбаван, ну все, я вижу, ты, сынок, сейчас нормальный, отдаем тебе, давай вот. Вот то-то, то-то сделай, и все тебе вернется. Я тебе напомню, и вспомнил. Дал ему память. Кришна так сделал. И все ситхи. И он этими ситхами начал мыть столько полов, столько гор, так сказать, летать туда-сюда. Потому что целью-то уже тогда, в тот момент, когда он получил ситхи, какая цель была единственная у него? Служить, да, служить Господу Рамачандре. И сделать как можно больше для него. Он так страдать начал, что он может так мало все. И когда вот это сознание Кришны, он достигло этой кульминации, Джамбаван, он увидел это, и он сказал, я тебе напомню. Потому что Кришна в сердце уже толкнул Джамбавана, так сказать. И, потому что он достиг этой реализации. И вернули ему эти совершенства. Поэтому Прабхупада говорит, Кришна сначала все забирает, и когда вы, так сказать, достигаете, он вам все, весь мир отдает. Шрила Прабхупада в 70 лет что сделал? Ситхи появляются. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шрила Прабхупада, киджай. Поэтому кто? Дурбаса Муни бегал там на свое усмотрение, думал, как прощение получить. Прибежал там к этому, к Нарайане, сказал, да я-то что? Это просто наука целая, ты знаешь, что, как по науке все? Надо Амбариша найти, прибить, все это проанализировать, прийти к нему, упасть ему, стопы схватить за стопы, заплакать, искренне попросить прощения. Он, поскольку не считает тебя оскорбителем, поднимет тебя, обнимет и скажет, нет никаких проблем, да это я такой негодяй. Вы обниметесь, и вам будет так хорошо, и через Сударшна чакра обратно. Наука? Прабхупада везде пишет, наука преданного служения. Это не то, что вот мы там все выдумали и вот так действуем. Именно так надо сделать. И никак иначе. Поэтому он же дурак. И так, и сяк, он же тоже, да, на своих мозгах. И так, и сяк, и там попытался. Я же к Нарайне забежал, представь. Так же, мы так же можем, аж до Нарайны добежать. Туда прибежал, говорит, там это твоя, это. Она меня достала. Он говорит, так ты что-то сделал не то там. Амбариша, по-моему, так. А Амбариша даже не знал. Есть вопросы? Мы говорили, что мы, когда у нас нет определенных качеств, то мы начинаем как бы делать так, как действуют люди, у которых есть эти качества. Но это хаджин, кстати, там же точно. Да. Это мы должны разобраться, что за качество. Что за качество? Какие качества? Вот что это значит? Вот что, кто такие сахаджи вообще? Притворщики. То есть они хотят удовлетворить себя, а притворяются, что удовлетворяют Кришну. В этом только вся проблема. А если ты хочешь удовлетворить Кришну, но у тебя нет. Есть вопросы? Мы говорили, что мы, когда у нас нет определенных качеств, то мы начинаем как бы делать так, как действуют люди, у которых есть эти качества. Но это хаджин, кстати, там же точно. Да. Это мы должны разобраться, что за качество. Что за качество? Какие качества? Вот что это значит? Вот что, кто такие сахаджи вообще? Притворщики. То есть они хотят удовлетворить себя, а притворяются, что удовлетворяют Кришну. В этом только вся проблема. А если ты хочешь удовлетворить Кришну, но у тебя нет качества, и ты плохо что-то делаешь, все равно делаешь так, то у тебя-то есть самое важное качество, что ты-то все равно хочешь кого удовлетворить. Так при чем здесь сахаджина? Ну, часто мы... Просто ты, может быть, делаешь не это несовершенно, но цель, да, и ты хочешь удовлетворить Кришну, факт. Вот это, что так, кто такие сахаджи, которые делают вид, что удовлетворяют Кришну, а под видом удовлетворения Кришны удовлетворяют свои чувства. Это больше практика. Ну, не знаю, не так. То есть одно, когда за другое выдают. А когда просто ты, представим, что ты не можешь варить, но обстоятельства тебя заставили. Представим, да, варить, да. И у тебя нет, ну ты так хочешь удовлетворить Кришну, и вот тебе это попало. Ну, поэтому ты стараешься изо всех сил Кришну удовлетворить. И может быть у тебя не получилось, и все там что-то. Но поскольку ты хотел удовлетворить Кришну, Кришна уже удовлетворил. Потому что он принял что? Твои вот эти кренделя. Он же увидел, что ты это все делал в сознании Кришны, с желанием удовлетворить Господа. И когда есть эта история, когда Шичитани Махапрабху, он, по-моему, Гупала Бхата Госвами, он на помойке ел там всякую муру, да? А, Рагхунатху, да, Госвами, эту муру, Господь Чайтанья. А когда Брахман Судама, он принес такой рис, который был очень, он тоже, а когда Шрила Санатана Госвами ел этот вот какие-то там шарики такие в тесте с рисом, который был даже не сварился, не поджаренный. И Кришна все это принимал. Почему? А? Все было некачественно. Но почему принимал? Он даже принимал проповедь людей, которые не умели проповедовать. Но у них было такое желание сильное проповедовать Кришну. И он и принял их проповедь такую. Почему? Почему все Кришна принял вдруг? А сахаджи, они так вот так это делают, и все. И Кришна не принимает от них ничего. Почему? Когда они лучше приготовить могут, вкуснее. Вот сейчас я сегодня эту историю рассказываю. Пышность вся эта. Потому что Кришне нужна любовь и преданность. Когда, а в чем любовь и преданность? Что это жертвоприношение совершалось для удовлетворения Вишну. И оно могло быть каким-то очень, получиться не очень квалифицированным. Но сама цель, она уже принимается Кришной. Поэтому и говорится, что когда вайшнав, он не очень хорошо знает санскрит, может быть, даже там все, не очень может правильно там какую-то философию, где-то ошибся даже. Все. Кришна эти все ошибки, недостатки, он забирает. Потому что он знает, что целью его, да, было это чистое преданное служение. Так что же такое чистое преданное служение? Это квалифицированный санскрит? Что такое чистое преданное служение? Он просто делает, пусть не квалифицированно, но он делает это с преданностью. И Кришна его принимает как преданного своего. Даже при всех его недостатках и всего остального. Но при всех достоинствах, но если целью было удовлетворить себя, да, вот что-то, брахмаджоти, он не принимает. И он примет лучше человека, у которого 1000 проблем, но который всегда целью ставит все-таки удовлетворить Кришну, сражается, и сражается только для того, что он знает, что если я это побежу, Кришна будет мной доволен. Он уже говорит, ты мой преданный, ты мой бхакта, и даже нет сомнений в этом. А? Но это наука, как эту преданность развить.